Глава шестая. Томила. «Мила?» — удивленно уставился мажор на меня. «Ой, привет!» — зардевшись, я улыбнулась и пару раз моргнула, прежде чем вспомнить, что была прижата к его телу. Я выпрямилась и шагнула назад, а Демид сразу убрал руки с моей талии. Он как будто не хотел меня обидеть, даже слишком уважительно ко мне относился для мажора. «Привет! Рад, что мы столкнулись!» «Хотя я, если честно, уже и не надеялся», — произнес он. «Ты вчера...» Парень замялся, но я точно знала, о чем он хотел спросить. Виновато посмотрела на него и прикусила нижнюю губу, прежде чем произнести. «Прости, я вчера не смогла прийти». Я также виновато улыбнулась и хлопнула ресницами. «О, друг, смотрю, я тут третий лишний». Насмешливо улыбнулся спутник Демида и похлопал его по спине. «Пойду смонтирую то, что сегодня отснял, а на твой утес завтра посмотрим». «Утес? Интересно, это он меня там найти хотел?» Неприятный парень быстро ушел, и мы остались одни. «У тебя есть какие-то планы?» — спросил Демид. «Сейчас?» — он кивнул. «Нет, я просто гуляла. Мне даже было интересно, что он предложит». «Тогда, может, прогуляемся вместе? Мы ведь в парк планировали пойти?» — спросил он. А я согласилась. Почему бы и нет? Я ведь за этим сюда и спешила. «Нам сюда!» Я кивнула в противоположную сторону и заложила руки за спину. Сегодня я не спешила брать его за руку или обниматься. Хотелось выдержать некоторую дистанцию и повести себя как скромница. Пусть думает, что во мне в прошлый вечер бурлил алкоголь и неконтролируемые эмоции. «Вчера что-то случилось?» Я ждала этого вопроса, и у меня уже был заготовленный ответ. «На самом деле кое-что действительно произошло. Ты прав». Я картинно вздохнула и потупила взгляд. Я кожей чувствовала, как выжидательно он на меня смотрит. Но театральную паузу выдержала. Куда без нее? Вот, чувствую, умирает во мне великая актриса. У меня очень строгие родители. Они не очень обрадовались, когда я вернулась утром после клуба, понимаешь? Спросила я и резко перевела взгляд на парня. Он кивнул и молча ждал продолжения. Они посадили меня под домашний арест. Точнее, не так. Установили комендантский час, призналась я, глядя на него очень честными глазами. Теперь я должна быть дома до 8 вечера. Я горестно вздохнула и отвернулась. Будто для меня это было невыносимо и очень жестоко. «Ты теперь будешь считать меня ребенком, раз родители так со мной поступают?» «Что?» «Нет». Мажор явно растерялся. Хорошо, что он не мог в это время видеть выражение моего лица. Я еле сдерживала смех. Меня так сильно веселила эта вымышленная ситуация, что я готова была расхохотаться в голос и тем самым все испортить. Но главное, он реагировал на все именно так, как мне бы того хотелось. На самом деле я знала, что так будет, но надеялась, что они спят и не заметят моего возвращения. Представляешь мое удивление, когда папа встретил меня прямо в прихожей? Вздохнула я и грустно улыбнулась. Ругал сильно? Нет, мои родители не ругают, они наказывают молчанием и запретами. В этот раз это комендантский час. Как-то было, я 2 недели вообще из дома не выходила, потому что пошла купаться, когда, по их мнению, еще было рано. А в детстве запрет на телефон или компьютер использовался постоянно. Я несла какой-то бред, но по-другому уже не могла. Меня понесло, и было не остановить. Нет, они у меня хорошие, просто строгие и стараются сделать все, чтобы я не выросла разбалованной. «Почему ты не съедешь от них?» – спросил он, разбивая все мои старания. И был прав, ведь я, будучи 19-летней девушкой, могла жить своей жизнью. Этот вариант не входил в мои планы. «Серьезно? Может, потому что мне не на что будет жить?» Я посмотрела на него так, будто другого выхода, чтобы существовать, в этом мире вообще не придумали. «Бедные мои родители, такого про них навыдумывала». А мама, между прочим, переживала, как я после бессонной ночи весь день еще могла работать. И я никогда бы не стала наговаривать на них, если бы не крайняя необходимость. «Вообще, ты права. Родители имеют влияние на нас благодаря финансированию. но я выбрал для себя свободу. Уже второй год работаю в фирме друга по вечерам и во время каникул, так что могу себя обеспечить и не оглядываться на родителей. Правда, они у меня не жестят, пока я не натворю какую-нибудь дичь», — сказал Демид, и за секунду вырос в моих глазах. «Работает? Он? Да что он знает вообще об этом? Врет 100%. Не могла я так сильно ошибиться в человеке. Работаешь? Серьезно? Ого, и чем ты занимаешься?» — поинтересовалась я, раз уж пошла такая пьянка. «У друга сеть автосервисов, точнее, там в основном прокачивают тачки. Я с детства люблю возиться с железом. Вот и попросился к нему», — ответил мажор, заставив меня нахмуриться. Работающий человек, знающий, как тяжело зарабатываются деньги, не мог сказать то, что я услышала в нашу первую встречу. Как он там сказал? «Спать с прислугой за шквар». Именно поэтому верилось ему с трудом. Каждое второе слово этого богатенького папенькиного сынка я подвергала сомнению. Да и как иначе? Ведь он задрал нос слишком высоко. Не из-за этого ли я решила проучить этого бессовестного зазнайку? «Я никогда бы не подумала, что ты разбираешься в железе», — вырвалось у меня. И я чуть рукой рот себе не закрыла, но потом спохватилась и решила сделать вид, что так и хотела сказать. «Почему?» Он не обиделся и не подумал ничего плохого, его просто интересовало мое мнение. Хотя я, конечно же, могла и ошибаться. Все же такой прожженный мажор 100% умел обводить подобных мне дурочек вокруг пальца. «Мне казалось, что ты больше силен в компах или еще чем-то похожим», — ответила я, потому что именно так и думала, когда он произнес первые слова о работе. «Нет, я никогда особо не тяготел компьютером. Даже в игры небольшой любитель рубиться, только когда друзья уговорят. Мне больше интересно что-то самому делать руками». И как это понимать? Разговор явно зашел не туда. Или он врал и не моргал, потому что многое в его словах вообще не сходилось. «А ты надолго приехал?» Решила я сменить тему и заодно узнать, сколько у меня есть времени. «Я? Хм, даже не думал, насколько. 2 недели точно здесь проведу. Но если понравится, может, и дольше задержусь», — ответил парень задумчиво, как будто я ему сложную задачку задала. «И где тот парк, в который мы вчера не попали?» — спросил он, пока я шла и раздумывала, что бы еще сказать или спросить. «Мы как раз направляемся в нужную сторону». Прогулявшись по знойной дневной жаре, спустя 15 минут мы достигли парка, где можно было прогуливаться по узким дорожкам в тени деревьев. А еще в самом его центре был фонтан, бьющий прямо из пола. Он создавал очень красивые арки, проходя через которые нельзя было не освежиться. Именно туда я и стремилась. С фонтанами как раз играла группа детишек. Словив волну, я ломанулась в их толпу и с визгом пробежалась по аллее фонтанов. Лишь раз оглянувшись, заметила, что мажор не отставал и быстро догнал меня, весело смеясь. «Это освежает». «Лучше не придумаешь», — подтвердила я, стараясь восстановить слегка сбившееся после бега дыхание. «Может, еще разок?» — предложил Демид, хватая меня за руку. В этот раз мы пробежались вдоль фонтанов, держась за руки и весело хохоча, размахивали головой, разбрызгивая крупные капли вокруг воды. Оказалось, что с ним очень весело. Значит, мне не показалось в тот вечер в клубе. Мне действительно было комфортно проводить время с мажором, хоть он такого отношения к себе и не заслуживал. «Мороженое?» — спросил он после того, как мы набегались и присели на лавочку слегка подсушиться. «Клубничное», — согласилась я. Я не заметила, как пролетел весь день. Мы болтали обо всем подряд, гуляли, заходили в ресторанчик, чтобы перекусить, и вполне миролюбиво проводили время. Со стороны мы выглядели, если не парочкой, то давними хорошими друзьями. Я поняла, что потеряла счет времени, когда взглянула на часы и осознала, что если не помчусь в отель прямо в эту секунду, то точно опоздаю. За такое не щадили никого и могли влепить выговор или выписать штраф. А мне такого счастья не нужно. «Демид, «Ты прости, но мне нужно бежать, а то родители мне голову оторвут», — затараторила я, выпучивая глаза для достоверности. «Давай я тебя провожу или подвезу на такси», — предложил он, не желая отпускать. «Нет времени ждать, я серьезно. К тому же папа разозлится, если увидит меня с парнем», — несла я полнейшую чушь. «Ведь папа спал и видел, когда сплавит меня замуж в какие-нибудь хорошие руки». «Хорошо, но только оставь мне свой номер», — согласился он. И я быстро набрала заученные до автоматизма цифры, прежде чем сорваться с места. «Я тебя наберу», — крикнул он вдогонку, а я только вскинула вверх руку и помахала, не оборачиваясь. Что ж, я успела. Но так быстро бежала, что минут 10 после прибытия на ночную смену еще не могла отдышаться. «Ты добралась? Все в порядке?» — прилетело сообщение от неизвестного номера, но я могла безошибочно определить отправителя. «Все хорошо, спасибо». «Я тоже уже в отеле», — написал он, а я застыла на месте, потому что как раз перемещалась по холлу. Я скосила глаза сперва в одну сторону, потом в другую и заметила, как он прошел буквально в паре метров от меня. Я даже забыла дышать, просто хотела максимально слиться с пространством. Как и в прошлый раз, он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. В этот раз его внимание было полностью поглощено телефоном, точнее, мессенджером, который слал мне очередное сообщение. Мы так переписывались почти всю ночь. Благо, в ночную смену не так много работы. Свободных номеров почти не было, а в заселенных убирать ночью было нельзя. Мы, можно сказать, были на подхвате. «С кем это ты так активно общаешься?» — спросила меня заклятая коллега, с которой мне снова повезло разделить смену. «С парнем», — поймала ее заинтересованный взгляд, но сделала вид, что не заметила и ничего объяснять не стала. «Жаль, что так быстро разошлись». «Мне тоже», — я вздохнула. «Жаль, не жаль, а работу эту я сама себе выбрала. Так что тут я кривила душой». «Может, завтра повторим?» «Не получится». Каждый раз, отвечая на сообщение, я прятала телефон в карман. Но не проходило и минуты, как он беззвучно жужжал, вынуждая снова вытащить телефон и прочитать послание. «Почему?» «Утром и днем у меня дела. Не смогу их отменить. А вечером арест». Напечатала и развела руками. «А как ты относишься к побегам?» «Что?» «Ничего. Кажется, у меня есть идея».